но оно было ослаблено в результате перестройки хозяйства на военный лад и перехода к осуществлению захватнической программы. Успехи СССР поднимали революционный дух рабочего класса во всем мире, укрепляли в нем веру в свою победу. Утверждение противников коммунизма о невозможности построения социализма в такой экономически отсталой стране, какой была царская Россия, потерпели крах. Трудящиеся все более убеждались в преимуществах социалистического хозяйства перед капиталистическим. Обострение противоречий капитализма. Экономические кризисы привели к дальнейшему обострению всех противоречий капитализма. Недовольство широких народных масс вызвало новый революционный подъем и способствовало росту влияния коммунистических партий. В этой обстановке буржуазные правительства усилили репрессии против трудящихся. В ряде стран монополистическая буржуазия стала на путь отказа от буржуазной демократии и призвала к власти самые реакционные силы в лице фашистов, установив тем самым открытую террористическую диктатуру. Обострилась борьба между колонизаторами и угнетенными народами. В Китае и Индии национально-освободительное движение втягивались в широкие массы крестьянства. Международная обстановка становилась с каждым годом напряженнее. Надвигалась схватка между империалистическими державами за новый передел мира. Империалисты искали выхода из общего кризиса капитализма на путях развязывания все более разрушительных войн и, прежде всего, войны против Советского Союза. За счет СССР они рассчитывали разрешить свои противоречия. Вопросы и задания. Вопрос первый. В чем заключалась стабилизация капитализма и почему она была временной и частичной? Вопрос второй. Каковы особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 годов? Вопрос третий. Какими мерами монополистический капитал и буржуазное государство пытаются преодолеть экономические кризисы? Вопрос четвертый. Сравните экономическое развитие СССР и капиталистического мира в 30-х годах и сделайте вывод.